интимность, которая вовсе не обязательно была в целях политического расчета. Разумеется, эта тонкость есть капля в море в сравнении с вероломной игрой, которую Сталин затеял против слишком доверчивого Бухарина. С середины 24-го до конца 27-го года, когда я часто заставала Сталина у Бухарина, я была девочкой, и мои впечатления могли быть ошибочны. Многое рассказывал мне сам Николай Иванович. Он был вхож в дом Сталина, несмотря на то, что не любил застолья, не пил, не курил. Но с Николаем Ивановичем и без вина было весело. Куба делился с Николаем похождениями своей молодости, рассказывал в вульгарной форме о своем бешеном темпераменте в ту пору. Надежда Сергеевна относилась к Николаю Ивановичу с особенным теплом, всегда радовалась его приходу. Жаловалась Николаю Ивановичу в присутствии Сталина на деспотический и грубый характер своего супруга. В его отсутствие, в то время, когда отношения между Сталиным и Бухариным стали портиться, как-то разоткровенничалась и выразила солидарность взглядом Николая Ивановича. Маленькая Светлана не чаяла души в Николая Ивановича и бурно выражала свою радость. «Ура! Николай Иванович пришел!» Примечание. Как-то в период размолвки между Сталиным и Бухариным Николай Иванович встретил в Кремле няню Светланы. Та, не понимая изменившихся взаимоотношений, спросила Николая Ивановича, почему он перестал бывать у них, и сказала, что Светланочка скучает и ждет его. «Плохо приглашаете», — ответил Николай Иванович няне. По рассказам Николая Ивановича, грубость и низкая культура Сталина давали себя знать и в семье. В присутствии Николая Ивановича курящий трубку Сталин пускал дым в лицо маленькому сыну Васе и смеялся, когда ребенок плакал, задыхался и кашлял от табачного дыма. Однажды над детской кроваткой Васи Николай Иванович видел плакат: «Если ты окажешься трусом, я тебя уничтожу». Николай Иванович был свидетелем тяжелейшего эпизода, связанного со старшим сыном Сталина от первого брака, Яшей, которого отец без всякого на то основания не взлюбил. Позвонили на квартиру Сталина и сообщили, что Яша находится в больнице Склифосовского из-за ранения, полученного при попытке покончить жизнь самоубийством. Надежда Сергеевна сказала об этом Сталину и предложила тотчас же поехать в больницу. Но он ответил: «Ехать не собираюсь. Жизнь или кончать с собой — личное дело Яши». Отец народов не поехал к родному сыну в больницу, хотя именно его отношение к Яше послужило причиной попытки самоубийства. Надежда Сергеевна, любившая своего пасынка, помчалась в больницу одна. Характер Сталина никогда не импонировал Николаю Ивановичу. Но так или иначе, в недалеком прошлом Николай Иванович был близким человеком Сталину и любимцем его семьи. Это подспудно жило в сознании погибающего Бухарина, потому и вселяло надежду на спасение, несмотря на то, что впоследствии из-за разногласий они прошли через полосу острых личных конфликтов. В пору, когда я уже была женой Николая Ивановича, в 34-м году, мы встретились со Сталиным в правительственной ложе театра. Заметив Бухарина, Сталин устремился к нему. Позади ложи была комната, где члены правительства проводили антракт. Беседа Сталина с Бухариным длилась настолько долго, что они пропустили целое действие спектакля. Вскоре после этого разговора Николай Иванович был назначен ответственным редактором газеты «Известия». Дома Николай Иванович рассказал мне, что Куба вспоминал Надю, жаловался, что тоскует по ней, и с горечью говорил, как ему ее не хватает. Вряд ли с кем-нибудь иным, кроме Николая Ивановича, Сталин в театре более чем через год после гибели Надежды Сергеевны затеял бы такой разговор.